Это были не какие-то местные новости. Это были новости общенационального канала, и выступал на церемонии выпуска не абы кто, а знаменитый политик, известный всей стране. И этот человек, сам закончивший в свое время Дьюпинский университет, выступал на главной площади в Дьюпинской лиловой мантии, и он призвал создавать новые моральные устои нынешнее поколение студентов, ее поколение. Прилив оптимизма оживил совсем было упавшую духом Шарлотту. Спарта, Алли Ганихай, школьные компании, флирт, алкоголь, бойкот одноклассников, пауки в банке. Мисс Пеннингтон была абсолютно права. Все это было уже где-то далеко, отделенное от Шарлотты высокими, окутанными туманной дымкой горами. Со всем этим было покончено, как с прожитым днем. «Ты только подумай, Шарлотта», — сказала мама, обращаясь к дочери с такой же ободряющей улыбкой, как и отец. «Дьюпинский университет? Каких-то 3 месяца, и ты тоже будешь там?» «Да, мама». «Я как раз сейчас об этом думала. Нет, до сих пор не верится. Это просто невероятно». Шарлотта, наконец, тоже улыбнулась. Ко всеобщему, включая и ее самооблегчению, улыбка девушки на этот раз была абсолютно искренней. Глава 2. Весь этот черный баскетбол. На самом верхнем ряду зрительской трибуны огромный, уходивший вниз кратером вулкана чаши баскетбольной арены, сидели 3 мужчин в рубашках поло и брюках цвета хаки. Они были так далеко от игровой площадки, что снизу их лица выглядели как 3 белых теннисных мячика. Ниже на бесконечных рядах сидели тысячи людей, которые каким-то образом, знать бы каким, прознали, что здесь происходит, и набились на сиденье первых 20-30 рядов. Почти полный зал в межсезонье, в среду, солнечный августовский полдень, событие в самом деле редкое. Лишь немногие зрители были студентами. Осенний семестр официально начинался только через 2 недели. Сегодня лучшие места на VIP-трибуне занимали толстые усатые дядьки в бейсболках и рабочих рубашках, на нагрудных карманах которых красовались их имена. Возможность им представилась редкая. Абонемент на эти места на 15 домашних матчей команды Дьюпинского университета стоил $30 000. О таком обслуживающий персонал мог только мечтать, подумать только, сидеть на лучших местах чаши Бастера, получить сюда свободный вход. На самой площадке, залитой не отбрасывающим теней светом, хитро развешанных по всему потолку люминесцентных светильников, не происходило ничего особенного. Просто-напросто 10 молодых парней, 8 черных и 2 белых играли в баскетбол. Матч был неофициальный, и участвовали в нем члены одной и той же клубной команды, разделенные тренером на одетых и раздетых. Все 5 одетых в шортах и футболках, но все футболки и шорты были разные, не относящиеся к клубной форме. Единственным, что объединяло всю команду, был рост. Все выше 6 футов, а 2, один черный, один белый, даже подбирались макушками к 7. Это было сразу заметно. Руки и плечи у всех 10 накачаны, как у культуристов. Трапециевидные мышцы, сбегающие от шеи к спине, выпуклые, как дыни. Эти силачи-великаны, покрытые потом, так и сверкали в свете люминексовских ламп, который переливался на дельтовидных грудных, трапециевидных и косых мышцах. Особенно эффектно выглядели при этом чернокожие игроки.